Сима жила в городе Железнодорожном. Не бог весть, какая даль. Но это если электричка от Курского. А если на автобусе от Щелковской, черт знает, как утомительно. Москвичонок был не в том состоянии, чтобы пилить на ночь, глядя по морозу, и добираться пришлось на электричке. Маринка мужу компанию не составила, сидела дома с внучкой, так как у Верунчика по четвергам курсы массажа допоздна. В общем, Тимофей отправился в путь в полном одиночестве. А душа его разрывалась от приятных ожиданий. Ну, прямо как на свидание ехал. Такая дурацкая мысль посетила его, возможно, под влиянием Генри Миллера. В дороге «Тропик рака» читал. Да к тому же Сима по телефону высказалась странно. «Тимофей, я назначаю вам рандеву на 20:00». Неуместно архаичный термин «рандеву» загадочным образом выцепил из головы Редькина другое французское слово «адюльтер». «Адюльтер, рандеву, адюльтер, рандеву». Вертелось под черепом у Тимофея, словно француз ловелас. И не менее игриво француженка гонялись там друг за другом все быстрее и быстрее. Ну а когда он приехал и, свернув с главной улицы, на силу разыскал нужный дом в слабо освещенном квартале, где снегу намело по окнам первых этажей, и дверь в подъезд едва открылась, то сразу ввалился с мороза в уютное тепло, и выяснилось, что Миуковская боевая подруга, кроме шуток, как нельзя удачнее, подходит на роль коварной искусительницы. Худенькая, но фигуристая, с гладкой кожей юной девочки и большими печальными глазами, умудренной опытом 40-летней женщины, она была просто неотразима, да и вела себя предельно раскованно, можно сказать, с нарочитой сексапильностью. Местами свободная, а местами облегающая кофточка и джинсовые шорты с бахромой подчеркивали все ее прелести. А в поисках книжек и рукописей по многочисленным полкам она то приседала, широко раздвигая колени, то оттопыривал аппетитную круглую попку, то наклонялась перед гостем, как бы невзначай, демонстрируя явное и полное отсутствие бюстика. Потом прикатила маленький столик с двумя чашечками крепкого кофе и хрустальной сахарницей. Очень трогательно забралась в кресло с ногами и, наконец, переместилась на диван. Все это, заметьте, по ходу милой беседы о роли секса в психосинтезе. А там, на диване, Сима начала увлеченно вспоминать всякие асаны из хатха-йоги и кое-какие из тех асан, говоря по-русски, весьма причудливых поз, показала Тимофею в лучшем виде и еще комментировала с виноватой улыбкой: «Я сегодня не совсем в форме». Для йоги, может быть, но для того приятного дела, роль которого столь высока в психоанализе, а равно и в психосинтезе, подумал Тимофей. Но он распалялся теперь уже не на шутку. И неизвестно, чем бы все кончилось, точнее, как раз хорошо известно, если бы не присутствие мальчика Кузьмы. Квартира-то у Кругловой была двухкомнатная, но сын сидел тут же, в маминой спальне кабинеты, за ее компьютером. Собственно, паренек третий час подряд играл в цивилизацию, невзирая на поминутные просьбы заканчивать это безобразие. Хитрый Кузя, у которого разве что уши торчали наружу из-за монитора, все остальное давно было там, в виртуальной реальности. Пользовался ситуацией. Мама, увлеченная собою, что же может быть лучше? Кто именно к ней пришел и что она там вытворяет, сынулю, как видно, занимало не слишком. Главное, его не трогают. Так что умом-то Редькин понимал. Присутствие мальчика чисто формально. Если они, к примеру, удалятся из комнаты, чтобы быстренько перепихнуться где-нибудь в ванной или на кухне, да еще телевизор при этом погромче включат, Кузьма и не заметит десятиминутного отсутствия мамы. Да, умом Редькин прочитывал это, но душа подобного варианта не принимала. Было в нем нечто, то ли непристойно грязное, то ли пугающе шизоидное, второе точнее. «Ведьма она!» — мелькнула совсем уж дикая мысль. Но если вдуматься, ничего дикого. Это в средневековой Европе сексуально активных женщин считали прислужницами сатаны. А на Востоке, например, все совсем по-другому. «Причем тут Восток?» — спросите. «Ну как же! Психологи! Они же все с восточным складом ума. Не случайно рука об руку с психологией шагают всякие там праны, асаны и прочие рамаяны. И хочется, и колется», — стучало в мозгу. «И хочется, и колется». А про Маринку он даже и не вспоминал в тот момент. «Тимофей», — окликнула Сима, словно откуда-то издалека. «А вы?» Она коснулась пальцами его руки, попыталась коснуться. Но маленькая голубая искорка с ощутимым потрескиванием пронзила воздух между их телами. Его и ее одновременно ударило электрическим разрядом. Тимофей вздрогнул. Сима отдернула ладонь, потом оба рассмеялись и сказали почти в одно слово: «Бывает». «Тимофей», — вернулась Сима к начатой мысли, — «вы на электричку не опоздаете?» «На последнюю?» — испугался он. «Ну, до последней еще далеко. Просто у нас перерывы сейчас большие. Вам надо поторопиться. Следующая часа через полтора, а автобусы совсем скверно ходят. В общем, если не успеете, возвращайтесь. Договорились? В тепле посидите. В крайнем случае, я вам такси по телефону вызову. Кузьма, ну сколько раз говорить, выключай игрушку, умывайся и ложись немедленно. 11 час, а тебе завтра в школу». «Договорились?» — еще раз переспросила она жарким шепотом. Редькин уже ботинки надевал, с трудом попадая кончиками шнурков в дырочки. «Хорошо, хорошо, Сима. Спасибо вам за все». «Книжки не забыли?» «Нет-нет, все здесь». Другой даме он бы на прощание хоть руку поцеловал, а то и в щечку чмокнул. После такого-то чудесного вечера с доверительной беседой и ароматным кофейком. Но с Серафимой это было невозможно. Какие ручки, какие щечки! Сказать, что эта женщина нравилась ему, что она его возбуждала, значит не сказать ничего. Да она его наизнанку выворачивала, а после превращала в один огромный фаллос и втягивала, всасывала, втаскивала в себя с неумолимой силою. И от этого делалось страшно. Тимофей сбежал, а не ушел. Но, конечно, он опоздал на электричку. Сима ему время отправления на 10 минут позже указала. Вряд ли случайно. И Редькин час с лишним ходил по обледенелому перрону, борясь с чудовищным искушением, и теперь уже думал именно о Маринке. Кузьму, утомленного цивилизацией, можно было выкинуть из головы. А вот Маринка явно не заслуживала от любимого мужа такой пакости. Не позвонить домой, она же с ума сойдет за компанию с Верой Афанасьевной. А позвонить и сказать, что значит у Кругловой, тогда уж надо на Симе и жениться. Мороз пробирал до костей. Едва удерживая сигареты в скрюченных пальцах, он смолил одну от другой, а после курева кончилось, и Редькин зашел в здание вокзала, рискуя пропустить долгожданную электричку, и обнаружил, что в вокзале за продувными стеклянными дверями такая же холодина, или это просто внутри уже вымерзло все там, глубоко внутри, под кожей и ребрами, и где хранится обычно главное человеческое тепло. И как он не простудился в тот раз, впрочем, известно как. В дороге даже читать не мог. Ехал, как пьяный, на автопилоте. А в дом вошел и оттаял в раз. Все уже спали, кроме Маринки. «Ну как, нормально?» «Да все просто отлично», — стуча зубами, процедил Редькин. «Замерз?» — заботливо поинтересовалась супруга. «Не то слово. Еще чуть-чуть, и я бы там помер, в этом гребаном железнодорожном». «Раздевайся скорее. Я тебе сейчас водки с перцем налью», — предложила Маринка. И так это его тронуло, что он обнял супругу, прижал к себе и прошептал нежно: «Спасибо, Маришка». И тут же следующую мысль высказал вслух, не удержавшись: «А эта потаскуха Круглова, кроме кофе, ничего мне не предложила». «За что ты ее так?» — удивилась Маринка. «Отличную же нам книгу раздобыла». «Да не в том дело. Просто ей без мужа, по-моему, трахаться не с кем. Вот она на мужиков и бросается, как ведьма». «И на тебя, что ли?» Маринка игриво, а вовсе не обиженно, улыбнулась. «Ну, почти. Клеилась ко мне отчаянно, честное слово». «Да иди ты. У нее же сын там, почти взрослый». «Ну и что, сын? 12 лет ему. Но мне кажется, она и при нем кого хочешь трахнет». «Тимка, чего ты мелешь?» Маринка спрашивала добродушно, весело, без малейшей тени подозрения. От этого сделалось еще приятнее, и он рассказал ей все. Все, как было на самом деле. Через 20 лет совместной жизни рассказывать жене все, как было на самом деле, — это настоящее счастье.